Глава 23.1. Преимущество высоких характеристик, о котором изредка забывают даже аристократы. Я раздраженно встряхнул головой и недовольно отмахнулся от размышлений второго сознания, которое погрузилось в некое подобие транса, прорабатывая возможные варианты развития событий будущего. Такое иногда начинало случаться, когда уровень интеллекта перешагнул на постоянной основе границу в 40 единиц. Это было еще не предвидение или пророчество, но в целом таким видением, которое я мог наблюдать немного заранее основного хода событий, вполне можно было доверять. Но при этом больших преимуществ мне такое свойство сознания пока не давало. Как минимум, ситуации просто не просчитывались действительно опасные или серьезные. Но в целом мне было ясно, что таким образом выстраивать разговор с этими двумя сотниками будет точно неэффективно. Потому как предположить, что опытный Макиш Ютор банально сбежит, не решившись договариваться и даже не попытается торговаться, было довольно сложно. Все же до этого момента модель поведения бесстрашного и немного безумного сотника Таталема Со приносила мне лишь выгоду, в отличие от этой ситуации. Да и мог же старый Макиш просто рассмеяться в ответ. Чего он испугался? С его-то опытом уж точно не потерю жалких подчиненных. Что, бездна их побери, за слухи ходят среди аристократов обо мне, что даже старые воины так боятся скрестить со мной клинки. Но не могут же они предполагать или предвидеть ту силу, которой я действительно на данный момент обладаю. Ведь даже Тарака удалось... Хотя нет. Тарак как раз-таки тоже находится в этом лагере аристократов, которые истово верят в мою даже чрезмерную силу, в десятки раз выше, чем то, что я имею сейчас, и в сотни по сравнению с официальными характеристиками сотника Таталема Со. Но вся эта ситуация на данный момент пока находится еще в коридоре событий, которые поддаются анализу и прогнозированию, и на данный момент для себя опасности я не ощущаю, как минимум смертельной. Впрочем, мне и нужна всего пара лет спокойной жизни. Этого будет вполне достаточно, чтобы собрать достаточно силы для реальной попытки стать воистину свободным. Вот только Сейшелий, поглядывающий украдкой в мою сторону и приближающихся сотников Макиша Ютора и Арсуна, не позволял мне не то что расслабиться, но и реально поверить, что тот же Тежар даст мне столько времени. Не зря же этот страж регулярно касается своих амулетов на груди, проверяя беспрестанно и магический фон, и концентрацию в ближайшей округе стихиальных эманаций темной энергии. «Рады приветствовать вас, уважаемый Таталем Со!» Подойдя на расстояние в 5 шагов, практически синхронно, уважительно поклонились и произнесли седой хоб-гоблин Макиш Ютор и молодой Арсун, который, впрочем, был официально старше Таталема Со на 5 лет. «Не стойте, дорогие друзья! Прошу, присаживайтесь рядом!» Радушно махнув рукой, указывая на деревянную лавку напротив, устало произнес я. «Рад видеть вас обоих. Лично мы знакомы не были, но я наслышан о ваших достижениях». «Очень приятно это слышать», — самоуверенно улыбнувшись, произнес Макиш, явно довольный началом разговора и моим уважением к нему. «О вас мы слышали тоже очень много, и скажу честно, я горд лично быть знаком со столь выдающимся аристократом. Все же год в мире Шорс — это подвиг, достойный памяти в веках». «Кому как не мне знать об этом? В этом проклятом мире мне приходилось бывать не раз». «Ну и лицемер! Вот как относиться уважительно к таким вот тварям, которые врут тебе в лицо? Ведь никогда Макиш Ютор не участвовал в миссиях в миры Шорс и ТСР!» Все же необходимость обходиться без магии делала пещеры инсектоидов по-настоящему смертельно опасными. По сути, Тарак никогда не посылал туда ничтожеств сродни Макишу, не способных к серьезным боевым действиям. «Да, уважаемый Макиш Ютор, было действительно непросто. Но и награда, воистину достойная, ждала меня по возвращению. Словно не желая вспоминать то время, утомленно произнес я. «Как понимаю, вы хотели согласовать порядок наших общих действий. Но, предвосхищая ваш ответ, уважаемый Макиш, скажу сразу. Опыта в настолько крупных маневрах у меня нет. Так что в этом плане я хотел бы полностью положиться на вас, как на сотника, прошедшего сотни миссий в других мирах. Это было действительно огромным наслаждением воочию наблюдать, как расслабляются эти два, поначалу скованных от напряжения, аристократа. Как в их взглядах появляется предвкушающий огонь алчности и превосходства над глупым, доверчивым молодым офицером. В понимании этих умудренных боевым опытом командиров всего лишь баловню судьбы, которому по какой-то неведомой случайности удалось стать сотником, и эту ошибку начальству они словно бы хотели поскорее исправить.